Глава 17. 6 часов спустя. В тихом местечке нашлась гостиная комната, что неудивительно, в которой я принял душ и немного поспал. А на утро мы вновь встретились с гиперборейцем в его рабочем кабинете. Я, Свен, раскрыл шторы, и в комнате заиграло утреннее солнце. Я сидел на кресле и гладил деревянный стол. Еле различимые на ощупь древесные прожилки, упрятанные под толстым слоем лака, приятно щекотали пальцы. От дерева шло еле уловимое тепло. Оно успокаивало и придавало мыслям ясность. Даже не знаю, в чем было дело. Возможно, деревья, что пошли на предметы интерьера, когда-то росли в местах силы. А может, это у меня в голове сложилась картина происходящего. Раскрылась дверь, и в кабинет шагнул сын Ясвана. Он внес на подносе чайник, 2 чашки и крынку с коричневым густым медом. Чайник оказался не обычный, а расписанным под хохлому. Или это и была хохлома. Я не особо разбираюсь. Чашки были с таким же рисунком под стать чайнику. В зале запахло душистыми травами. «Особый сбор из мест силы», — прокомментировал гипербореец. «Отчаянный набор от старого друга». На миг по лицу Ясвана пробежала еле различимая тень, и я понял — друга давно нет среди нас. «Тебе, Климент, будет особенно полезен данный сбор», — нарочито жизнерадостно сообщил гиперборец, дабы скрыть нечаянно накатившуюся грусть. А я понял еще одну вещь. Разговор наш с хозяином тихого местечка еще не окончен. «Сбор из 9 трав хорошо восстанавливает после ран и ушибов, укрепляет тело и дух». Гипербореец на миг замолчал, а затем спросил совсем другим тоном. «Что планируешь делать, Климент?» «Сейчас к императору, а дальше видно будет». «Не нужно быть пророком, чтобы понять, что именно тебе скажет Александр», — скороговоркой выпалил Ясван. «Отстранит от всех дел, прикажет не совать свой нос в дальнейших от расследования по составному аркану, и всю вину за случившееся с пирамидами, разумеется, возложит на тебя». Я кивнул. Здесь возразить было нечего. «Но меня это не особо волнует», — отчего-то спокойно и уверенно ответил я. «Да, пришла уверенность, что я на правильном пути, и даже сам император меня не остановит. Это если действовать с умом и не перечить царствующей персоне. Но предсказание, или же теперь правильно говорить пророчество, оказалось истинным. А значит, этот странник не страшилка для детей, а реальная угроза». «Еще бы знать, как странник попадет в наш мир», — задумчиво протянул гипербореец. «Все, что мне известно, говорит о том, что это невозможно, если не открыть врата изнутри». И это была еще одна загадка, которую следовало поскорее раскрыть. Но ответил я следующее. «Я не буду перечить или возражать императору. Все действительно выглядит...» Я на миг замялся, подбирая слова. «Очень скверно. Но и прекращать свою деятельность тоже не стану. Путешествие к пирамидам меня окончательно убедило. И дело даже не в ответе заключенного в саркофаг Апофиса, а в том, что не должны были эти пирамиды уйти под землю». «Ну, там все и так на ладан дышало», — не согласился Ясван. «Дело в том, что каждый мой шаг, он сопровождается каким-то незримым сопротивлением». Я отпил чай, вкус оказался на редкость приятным и немножечко пряным. Ожидал я вовсе не такого, а чего-то горького и приторного на вкус. Я потянулся к крынке с медом, но гиперборец меня остановил. «Мед здесь скорее для красоты. Не стоит портить вкус сбора из 9 трав сладким. Но если все же решишь попробовать, то только в прикуску». Я пожал плечами. «Нет, вкус чая действительно оказался превосходным, но кашу маслом не испортишь, а чай нельзя испортить медом». Я зачерпнул ложечкой немного меда и отправил его в рот. Мед оказался выше всяких похвал, с горчинкой, и пахло от него полевыми цветами. Я продолжил. «Меня словно засунули!» Я сделал паузу и вновь посмотрел на мед. «В медовую патоку, и я в ней увяз. Каждое мое действие сопряжено со сверхусилием, а окружение мне оказывает сопротивление. Но теперь я полностью уверен, что нужно следовать словам той сущности. Спасти род Плещеевых, раз это так важно, и, если нужно, пойти против воли государя». «Хороший настрой», — одобрил Ясван. «Я тоже теперь считаю угрозу реальной. И если в наш мир придет странник, то укрыться будет негде. Так что я готов всячески помогать тебе, Климент. Вот, возьми мой номер. Можешь звонить в любое время и по любому поводу». Я взял протянутую гиперборейцем визитку. Она оказалась немного шершавой на ощупь. «Что это? Дерево?» «Да, очень тонко нарезанное дерево». Я с интересом уставился на каллиграфические буквы на визитке. Только имя и номер телефона. Никакого упоминания ресторана или фамилии. Видимо, визитка предназначалась только тем, кто и так знал, кому будет звонить. «Спасибо». Я дружески улыбнулся. «Помощь мне не помешает». И тут меня осенило. А что, если все-таки составной аркан и возможное прибытие странника — вещи связанные? «Что ты имеешь в виду?» — удивленно уставился на меня гипербореец. «Что, если с помощью составного аркана в наш мир пытается выбраться очередной принц ада или еще кто похлеще? А он знает, как открыть врата изнутри?» Ясвен на миг задумался, но после сразу пустился в рассуждение. «Представители нижних планов лишатся кормовой базы в случае прихода странника. Сильно сомневаюсь, что кто-то из представителей ада был бы в этом заинтересован. Мне сложно представить такой сценарий. А вот если каким-то чудом остались те, кто пришел с моим народом из внешних миров...» Гипербореец внимательно посмотрел на меня. «Но это маловероятно. Души не способны провести столько времени в аду. Это десятки тысяч лет. Души или истончаются и исчезают, или получают искупление и уходят на перерождение, или становятся демонами. Но тогда это совсем другие личности, и им незачем возвращаться, и, стало быть, открывать врата». Но меня почему-то такой вариант ответа не устроил. «Составной аркан — вещь редкая, верно? Далеко не каждый способен его создать в принципе. А значит, тот, кто взялся за это дело, живет достаточно давно и обладает обширными знаниями. Так?» «Да и началась вся эта история почти одновременно. Я не верю в такие совпадения». «Не знаю», — протянул Ясвен. «Идея интересная, но я не представляю, кому, а главное, зачем может понадобиться открывать врата». Я посмотрел на часы. Дело шло к половине седьмого утра. Наверняка император уже ознакомился с докладом виртуозов и теперь желает побеседовать со мной. Я отпил из чашки и еще раз зачерпнул ложкой меда. Поднявшись с кресла, произнес: «Я поеду. Меня ждет показательная порка у императора». «Вернулся твой водитель и прождал всю ночь в машине. Он сказал, что графиня приказала без тебя не возвращаться». «Да, Герда действительно могла такое сказать». Я расплылся в немой улыбке. Поднявшись со стула, протянул руку Ясвану, и он ответил крепким рукопожатием. «Ты не теряешь присутствие духа?» Ясвен еле заметно улыбнулся мне одними уголками губ. «Это хорошо. Это иногда больше, чем нужно». Лефортово, Екатерининский дворец, усадьба императора. Зефир повернул направо, и из-за деревьев показалась белая статуя. Даже не статуя, а настоящая композиция. Слева возвышался над всеми темный жнец в натуральную величину. Он растопырил крылья, разъявил пасть и всем своим видом демонстрировал намерение сожрать всех, до кого сможет дотянуться. Чуть в стороне стоял цесаревич Алексей. Он не выглядел напуганным, напротив, он был собранным и сосредоточенным, готовым вступить со жнецом в неравную схватку. Что ж, это не первый раз, когда правители слегка приукрашивали случившееся. Между цесаревичем и жнецом стоял я с лозой Амитабха в правой руке. Меч в руке выглядел скорее сорванной веткой яблони, нежели оружием. А в конце композиции за раскидистым кустарником пряталась обнаженная Герда. Нет, прелестей моей женушки видно не было, но статуя недвусмысленно намекала на то, что девушка пряталась за кустами без одежды. На голове у супруги сияла диадема небесного свода. Сама же Герда поднимала руки к небу, и с них срывались молнии. Я невольно усмехнулся такому повороту. Значит, император помнил о моих заслугах. Сам дворец полностью восстановили, и о случившемся год назад ничего более не напоминало. Новая лепнина на фасаде, новые окна и двери, новая краска на стенах. Возле входа стоял почетный караул. Володя вырулил к входу и остановил машину возле красной ковровой дорожки. Выходить не хотелось. Я понимал, что меня за пирамиды Гизы по головке не погладят. Но теплилась надежда, что и наказывать сильно не будут. Я обреченно вздохнул и вышел из машины. Возле входа несли почетный караул двое высоких стройных мальчишек, совсем молодых, на вид лет 18, не больше. Один из них, несмотря мне в глаза, сразу же обратился. «Вас, граф Демидов, ожидают!» «Я провожу!» Не говоря больше ни слова, паренек развернулся на каблуках к входу и открыл передо мной дверь. Внутри дворец тоже почти не изменился, только ковровая дорожка поменяла цвет с красного на синий. Я молча следовал за караульным, и с каждым шагом на душе становилось все тяжелее. Государь решил вести разговор со мной в зале для приемов, что придавало встрече официоза. Наконец мы прибыли, и караульный открыл белую с позолотой дверь. В зале на красном троне, украшенном золотом с камнями, расположился император Александр IV. Рядом стояли Дмитрий и Сойкин, оба смиренно молчали и смотрели в пол. Справа от государя на миниатюрном столике лежали небрежно брошенные бумаги. Надо полагать, это были доклады от Кузнецовых и Дмитрия. Я вошел, встал перед троном. «Доброго дня, государь!» — начал разговор я, смиренно кланяясь. «Мне он не кажется добрым», — сухо бросил император. Александр взял со столика документы и начал читать. «Были уничтожены три большие пирамиды Гизы и еще три вспомогательных. Безвозвратно канул под землю сфинкс. Река Нил сменила течение и также ушла под землю, что определенно вызовет экологическую катастрофу. Миллионы жителей дельты Нила остались без воды. Сотни тысяч гектар сельскохозяйственных угодий погибнут со 100-процентной вероятностью, что, в свою очередь, вызовет голод и мор во всем регионе. Я решил возразить, что русло реки можно изменить, построить парочку плотин и пустить воду в обход образовавшимся пустотам. Это будет несложно сделать, если задействовать магов земли. А сельскохозяйственные угодья какое-то время вполне реально поливать силами магов воздуха. «Если привлечь...» Начал было я, но император меня резко оборвал. «Молчите, граф! Я не желаю знать, как, а главное, зачем вы это сделали! Английская корона выказала ноту протеста на все случившееся. Мой виртуоз оказался на сотнях камер, и в нем без сомнения опознали Николая Кузнецова. Англичане недвусмысленно заявили, что желают получить компенсацию за причиненный ущерб. Я молча уставился в пол. Оправдываться было бессмысленно. Может быть, когда император отойдет? «Если бы не твои прежние заслуги...» Государь встал с кресла. «То сослал бы я тебя, Климент Аристархович, в Сибирь, а имущество пошло бы в счет погашения ущерба». Я хотел было сказать, что в нападении на Сильвию Валентайн виноваты и англичане, что именно они чуть не погубили его сына. Но император и без того об этом помнил. «Мы, разумеется, все отрицаем и делаем вид, что ни при чем. Отношения с английской короной и так хуже некуда. Так что пусть бьются в бессильной злобе». Тон Александра стал спокойнее и сдержаннее, но я так и не рискнул заговорить. «Но и безнаказанно оставить случившееся я не могу». На лицо государя набежала тень. «Климент Аристархович Демидов, вы более не возглавляете операцию по штурму поместья Плещеевых, а также, само собой, более не участвуете в делах шестого управления Инквизиции. Все преференции и льготы по вашему предприятию на Васюганских болотах будут сняты до особого распоряжения». «Ну, могло быть и хуже». Император устало плюхнулся на трон и закрыл глаза рукой. «А сейчас оставьте меня. Все». Последнее было адресовано не только мне, но и Сойкину с Дмитрием. Мы молча вышли из зала. Я направился по коридору к выходу из дворца, но Валера меня окликнул. «Климент, погоди». Я обернулся. Дмитрий приветливо мне кивнул, а Сойкин поспешил меня догнать. «Ты меня не подбросишь до шестого управления?» С ехидной ухмылкой спросил старший инквизитор. И мне это показалось вначале странным, а затем я понял. Валера хочет мне что-то сказать, ну или спросить. «Конечно». Мы молча вышли из Екатерининского дворца и сели в автомобиль. «Меня прислал епископ», — сразу же сообщил Сойкин. «Мы, разумеется, не можем ослушаться государя, но кое-что сообщить тебе вполне способны». «Так, и что же?» Я напрягся. Только еще каких-нибудь дополнительных проблем мне не хватало. Операцией над штурмом поместья Плещеевых назначили Мамонтова. И герцог перенес нападение на сегодняшнюю ночь. Вот только в это же время наши пророки фиксируют еще несколько вероятных всплесков энергии изнанки, характерных для составного аркана. Я кивнул. «Да, судьба заставляет меня выбирать. Или спасти род Плещеевых, или попытаться предотвратить продажу еще нескольких душ». «Меня ваше дело по составному аркану пока не слишком заботит. Объяснять, что я собрался делать, я не стал. Может быть, когда все уляжется, то я начну вам помогать». «Все дело в том...» Сойкин на миг замялся. Его голос стал беспокойным. «Кассандра просчитала дальнейшие события. Если ты не вмешаешься, то составной аркан исполнится с вероятностью 87%. А после сегодняшней ночи останется только одна душа до его воплощения». Это была хреновая новость, но пророчество четко говорило, что нужно спасти род Плещеевых. А значит, эта задача являлась приоритетной. Я отрицательно покачал головой. «Нет, не могу. Извини». Я еще раз замялся. Стоит ли говорить Валере о своих планах? «Климент, несмотря на случившееся, я и старец Дмитрий, мы остаемся твоими друзьями. Мы не выдадим о твоих планах императору, а, напротив, готовы тебе помочь. Вот, возьми». Сойкин протянул мне небольшую записную книжку. «Это вся информация, которой мы обладаем. Здесь и по поместью Плещеевых, и по составному аркану. В общем, сам разберешься». Время за разговором прошло незаметно, и мы подъехали к шестому управлению Инквизиции. Я еще раз взглянул на записную книжку, раскрыл ее. На страничке оказался план поместья Плещеевых. Очень полезная информация. Спасибо, Валера. Я протянул руку, но о своих планах я пока рассказать не могу. Я все понимаю, да и не нужно мне о них знать. Сойкин весело подмигнул мне. Чем меньше я знаю, тем меньше на мне ответственности. Ну, я пошел. Еще увидимся. Валера открыл дверь и выпрыгнул из машины. Старший инквизитор махнул мне на прощание рукой и побежал к зданию управления. «Куда теперь, господин?» — обратился ко мне Зефир. «Теперь домой», — задумчиво ответил я и принялся изучать записную книжку. Когда мы подъезжали к поместью, я передал записную книжку Зефиру. «Володя, здесь план поместья Плещеевых, список одаренных рода и ранги, которыми они обладают, артефакты, которые доподлинно имеются в роду Плещеевых. Как приедем, тебе следует подготовить комнату для совещания, распечатать наиболее важную информацию из записной книжки и позвать всех приближенных людей. Нам нужно будет многое обсудить и разработать план». Хотя план у меня уже созрел в голове в общих чертах, но он мне до чертиков не нравился. «Слушаюсь, господин», — отчеканил Зефир, принимая записную книжку. Возле поместья терлись несколько личностей звериной наружности. Именно терлись, так как по-другому их присутствие возле моей усадьбы назвать было нельзя. Здоровенные парни с заросшими лицами стояли полукругом возле ограды и курили. Они переговаривались и вели себя так, словно пришли к себе домой. Когда машина въехала за ворота, то лунные братья сразу же посерьезнели и проследовали внутрь. Да кто им вообще разрешал войти? Но внутри поместья также оказалось полно народа той же самой наружности. И тут меня осенило. Я же пообещал, а точнее выиграл целую стаю оборотней себе в слуги. Но эти выполняли работы по стрижке газона или собирали персики в саду. А посреди всего этого безобразия я смог опознать Платона Тимофеевича. Домовой расхаживал из стороны в сторону с важным видом и раздавал распоряжения. Следом за Платоном Тимофеевичем степенно следовала высокая и стройная дама преклонных лет. Да, старухой ее у меня язык назвать не поворачивался. В женщине чувствовалась аристократическая стать и достоинство. Дама была одета в кружевное платье небесного цвета и шляпку с птичьими перьями. Это наводило на некоторые мысли о том, что мадам не из нашей эпохи, а скорее века так из 19 или 18. Меня посетила шальная мысль, что домовой привел с собой супружницу. Я вышел из машины и направился к Платону Тимофеевичу. Домовой же не сразу меня заметил, а по-прежнему раздавал распоряжения. «Хельга, иди сюда. Чего ты там возишься? Уже цельная корзина с персиками. Выкладывай их в ящик и собирай новые». Я перевел взгляд на здоровенный ящик в длину, достигавший пары метров. А вот на Хельгу сразу же среагировал мой хвостатый питомец. Персик галопом побежал к девушке и начал тереться о ее ноги. Только после этого Платон Тимофеевич повернулся ко мне. «Климент Аристархович, рады вас видеть в добром здравии!» Домовой поклонился в пояс и продолжил. «Позвольте вам представить графиню, Анну Ильиничну Брюс». Я приподнял бровь, что не осталось незамеченным графиней. «Мы с Платоном Тимофеевичем в некотором роде коллеги». Графиня мимолетно посмотрела на домового и еле заметно ухмыльнулась. «Я так же, как и Платон Тимофеевич, выполняю функции хранительницы вашего очага». Анна Ильинична умела произвести впечатление, а я, осознав все услышанное, застыл столбом на некоторое время. «Значит, в моем поместье, доставшемся от Морозова, проживает домовой? Вернее, домовая?» «Немного неожиданно. Я толком и не знал, что сказать по такому поводу. Я не буду вдаваться в подробности, но предок Александра Морозова обманом отнял имение у моего отца. Я любила наше поместье». Графиня замолчала, подбирая выражение. «После жизни так получилось, что я осталась здесь». «Соболезную вашей...» Я тоже не сразу смог подобрать нужные слова. «Истории». Честно говоря, последние события немного выбили меня из колеи, и я не всегда успевал нормально реагировать. Вот и сейчас я не знал, о чем и как говорить с бывшей графиней, которая носила смутно знакомую фамилию Брюс. Из-за хозяйственного здания показался огромный бурый медведь. Из его пасти торчали здоровенные желтые зубы. Косолапый производил впечатление зверя опасного и готового напасть в любой момент. Вначале я напрягся, но когда понял, в чем дело, от души рассмеялся. Верхом на лунном брате ехали с дюжину монгольских ребятишек. Дети смеялись, тискали Мишку за шкуру, а кое-кто даже умудрился повиснуть на шее. «Нас так меньше отвлекают», — прокомментировал домовой увиденную мной картину. «Да уж», — весело ответил я. «Лучше пожертвовать одним лунным братом, чем позволить этим бандитам прохлаждаться без дела». «Ничего с ним не станется», — насупился Платон Тимофеевич. «Михайло незлобливый и детей любит. У самого в хате трое». Бывшая графиня как-то странно посмотрела на моего домового, а мне отчего-то стало понятно. Дама испытывает к Платону Тимофеевичу нежное чувство. Но разразившаяся паранойя не давала мне успокоиться и требовала получить ответы. Проводив взглядом наездников на буром медведе, я обратился к домовой. «Анна Ильинична, а как давно вы знакомы с Платоном Тимофеевичем? И почему решили открыться? Насколько мне известно, дом...» Я осекся. Почему-то графиня избегала слова «домовой». «Хранители очага стараются вести скрытый образ жизни». «Платон Тимофеевич рассказал, что вы его уже видели и знаете о нас». Графиня вновь посмотрела на своего спутника. «А знакомы мы давно. Во время Отечественной войны 1812 года Платон Тимофеевич спас меня и моих близких. Он тогда служил в кавалерийском полку». «Гродненский гусарский полк», — с гордостью поправил графиню домовой. «Был ранен», — продолжила Анна Ильинична, — «и расквартирован у нас». «Платон Тимофеевич был таким бравым гусаром, с усами и буйной шевелюрой». Лицо Брюсовой еле заметно покраснело. «Мне же выслушивать все эти истории было не с руки. Если я правильно истолковал ситуацию, то стая Константина явилась в мое поместье не помогать со сбором урожая персиков, а принять клятву верности. Но ситуация разрешилась сама собой. Константин буквально вырос возле меня и пробасил: «Я пришел сам и привел свою стаю». Было видно, что каждое слово дается вожаку оборотней с трудом, а сам Константин старался не смотреть мне в глаза. «Чтобы принести клятву». Я перевел взгляд на домовых. Платон Тимофеевич начал исчезать первым. Вначале старичок стал прозрачным, а еще через миг окончательно растворился в воздухе. Его примеру последовала и Анна Ильинична. Я вновь посмотрел на вожака лунных братьев и ответил: «Все сделаем в самое ближайшее время». Да, к этому ритуалу все оказалось подготовлено. Зефир озаботился этим и раздал нужное распоряжение. А затем оборотни выстроились вереницей ко мне, и каждый говорил слова по выданным бумажкам. Кто-то с энтузиазмом, кто-то с надеждой на лучшую жизнь. Были и те, кому претило становиться слугами рода Демидовых. Первым принес клятву сам Константин, и это мне понравилось. Хорошо, когда лидер показывает своим примером, что нужно делать. подошла Хельга и та мадам с белоснежными волосами, которая была не против повыть на луну со мной. В конце принес клятву Михайло, тот самый оборотень, который катал монгольскую детвору. Лунный брат оказался по пояс голым, и его богатырское телосложение произвело впечатление на всех, включая меня. Но выделялся Михайло не только этим, но и густой бородой, блестевшей тяжелой медью. Когда принесение клятвы было окончено, настало время провести совещание, и об этом Володя тоже позаботился. На совещание я позвал Константина вместе с рыжим Михайло, чему оборотень несколько удивился. Затем мы прошли в подготовленный кабинет. План поместья Плещеевых мне передали хорошие люди. Я указал на висевшую распечатку с записной книжки, которую прикололи к деревянной доске и повесили на стену. «Господин, но Плещеевы готовятся к штурму», — осторожно возразил Зефир. «Все телеканалы сообщают о том, что род Плещеевых чуть ли не предатели, а Мамонтовы в открытую набирают наемников». «Они ищут пушечное мясо», — пробасил Константин. «Нам тоже предлагали, но я сразу все понял и отказался». Я тяжело вздохнул. «Мы не собираемся принимать участие в штурме поместья Плещеевых. Напротив, я планирую спасти их род и вывести из-под удара». После моих слов люди начали переглядываться, и теперь следовало разъяснить свой план. «Времени у нас почти не осталось. Нормально подготовиться в любом случае не выйдет. Более того, по времени мы можем провести свою операцию самое раннее одновременно с началом штурма поместья». «Но...» — осторожно начал Зефир. «Это означает, что мы окажемся между двух огней». «Не означает». Я расправил плечи и обвел взглядом всех присутствующих. «Мы сделаем так, что никакого штурма не будет. И для этого тебе, Володя, придется собрать все банды байкеров, до которых ты сможешь дотянуться, причем сегодня». «Но зачем?» — не выдержал Зефир. «Вы вместе с лунными братьями устроите разборки прямо перед поместьем Плещеевых. И не просто разборки и маленькую войнушку. Но никто никого убивать не будет. Это ясно? Вы просто симулируете разборки. Позапускаете в воздух купленных заклинаний, пошумите, постреляете в воздух и все». «Я все равно не понимаю». Зефир развел руками. «Для этого я вас здесь и собрал». Я тяжело вздохнул. «Ты срочно едешь к артефакторам и скупаешь все самое мощное, что у них есть. Рев черного дракона, дыхание виверны, что там еще можно купить?» Володя, понимающе кивнул. «Я слышал, завезли заклятия, произведенные в индийском халифате. Гнев Шивы, сияние Брахмы и ледяное пламя Индры. Все по очень привлекательным ценам». «Отлично, значит, бери их. Казна не казенная, а заклятие мы будем все равно в воздух пулять. А затем вы начинаете бузить вместе с оборотнями прямо под окнами Плещеевых. Но в сторону поместья даже не смотрите, а разбирайтесь между собой». В глазах Зефира блеснуло понимание. «Мы привлечем внимание полиции и инквизиции, и тем самым замедлим штурм поместья. Это выиграет нам немного времени, час или, если повезет, два. За это время я должен буду проникнуть в поместье и эвакуировать род Плещеевых». «Легче сказать, чем сделать». Константин хмыкнул и, немного помедлив, добавил. «Вы меня простите, господин, но на первый взгляд это выглядит как самоубийство». «Тут я согласен. Не стал спорить я с оборотнем. Но у нас есть подавители магии, много подавителей, и я планирую их использовать». «Так все-таки штурм будет?» — озадачился Зефир. «Нет, никакого штурма. Выключим возможность использовать магию, и все». но уверенности в правильности таких действий у меня не было. Напротив, я прогнозировал, что если мы заблокируем способности у находящихся в поместье одаренных, то больше доверять они нам от этого точно не станут. Скорее, еще сильнее обозлятся и будут воспринимать все сказанное мной в штыки. Но других вариантов я не видел. Я заметил, как глаза у Михайла округлились. Оборотень поднял свою руку, больше походившую на бревно, и указал мне за спину. «Что? Равновесие подкинуло мне еще один подарочек?» Я невольно сглотнул ком в горле и начал накидывать скольжение. Но, обернувшись, увидел стоявших позади меня Платона Тимофеевича и Анну Ильиничну, которых, к слову, на совещание никто не приглашал. Внутри начал закипать гнев. «Что вы здесь делаете?» «Простите великодушно, господин Климент Аристархович». Домовой вышел вперед своей спутницы и, судя по всему, готов был принять весь удар на себя. «Но нам, хранителям очага, надо бы знать, что да как. Вот мы и подслушивали». «А еще подглядывали», — в гневе добавил я. «Не серчай, граф», — примирительно и очень мягко ответил домовой. «Мы подмогнуть хотим». В помощь домовых мне не очень-то и верилось. Но почему бы и не выслушать? «Говорите, только быстро». «Все дело в том, что я знаю домового Плещеевых», — сообщила Анна Ильинична. «Если вы действительно намереваетесь спасти род Плещеевых, то домовой может и согласиться провести вас по тайным тропам». «Что еще за тайные тропы?» «Да, паранойя у меня развелась за последнее время приличная. И в предложении домовых я видел подвох». «А что, если этот хранитель очага Плещеевых оставит меня на этих самых тайных тропах?» И об этом я сообщил напрямую. «И не сможет ли домовой Плещеевых меня там заживо похоронить?» «Тайные тропы — это...» Графиня на миг замялась. «Они возникают, когда хранители жилища достаточно долго служат в здании. Что-то вроде дополнительного пространства для нас. У меня есть своя комната, правда небольшая. Так вот, вы вместе с хранителем пройдете по коридору, которого нет в плане здания. Очень удобно и незаметно». «Это если он согласится помочь». «Скорее всего, возьмет клятву». Не стала понапрасну обнадеживать меня графиня. Платон Тимофеевич крякнул и рассмеялся. «А операцию назовем «Баба-Яга в тылу врага». «Неужели я похожа на Бабу-Ягу?» — возмутилась Анна Ильинична. Но домовой сразу же нашелся. «Ни в коем разе! Баба-Яга — это так, для рифмы». Что-то в этом было. Я на миг представил, как Баба-Яга прикидывается добренькой, как она раздает детям леденцы, старушек переводит через дорогу, как носит розовое с голубым, как пытается вести светские беседы с напудренными феями и важными колдуньями. Но выходит у нее все это скверно. Из-под розового платья торчат серые лохмотья. После того, как бабушка перешла дорогу с такой вот помощницей, случается авария. А в леденцы Баба-Яга обязательно добавляет полынь или волчьи ягоды. Дети плюются и с опаской смотрят на старуху. Вот и в моей ситуации было что-то от такой Бабы-Яги, которая по какой-то причине судьбы оказалась в тылу врага. Только наоборот. Я должен был спасти род Плещеевых, хотя они мне были скорее врагами, чем друзьями. «А мне нравится», — оборвал пререкание я. «Название принимается. Но мне нужно попасть в поместье Плещеевых до полуночи. Успеете?» Домовые переглянулись. «Если вы предоставите автомобиль...» Несколько удивленно проговорила Анна Ильинична, а затем сконфуженно добавила. «Я так давно не выбиралась из поместья. Мне бы еще не помешало современное платье». Я улыбнулся. «Женщины остаются женщинами всегда». Мне кажется, вам не придется по вкусу современная мода». «Неправда?» — тут же возмутилась графиня. «Мне очень нравится, как одевается ваша жена». «Значит, к ней мы вас и отправим. Все остальное остается в силе». Я вновь обернулся к собравшимся. «Разборки возле поместья будем проводить в любом случае». «Да, Володя, позвони Гречкину. Пусть адвокат защищает наших парней». «Слушаюсь, господин». «Вроде бы все обсудили. Если выгорит с домовым Плещеевых, то это сильно упростит задачу. Но остается еще один момент. Как вывести незаметно из поместья целый род? Да еще сделать это быстро и оперативно». Я вспомнил утренний разговор с Ясваном, и меня осенило. Я быстро достал визитку и набрал его номер. В трубке послышался сосредоточенный голос гиперборейца. «Ясвен Хуригвиэль слушает». «Это Климент Демидов». «Ясван, мне нужна твоя помощь». «Что-то быстро ты позвонил, граф». В голосе гиперборейца послышалась легкая усмешка. «Но я, как и обещал, помогу». «Что именно тебе нужно?»